Мы как раз вспомнили в разговоре, что нам срочно нужны специалисты из АКПУ, чтобы провести расследование и определить пособников стрелявшего. Вот только не знали, к кому обратиться во время вашего отсутствия, к Ежову или к Бакию, а тут и вы пожаловали, Вячеслав Рудольфович. Даже не ожидал, что вы так быстро вернетесь. Как Иосиф Виссарионович? Нетерпеливо спросил я, перебив Вячеслава Михайловича. Плохо. Он много крови потерял. В сознание пришел после операции, но не узнает никого. Пулю, которая внутри головы застряла, так и не вытащили. Вторую пулю, которая в живот угодила, достали уже, а третья в шею попала, насквозь прошла, но шейный позвонок раздробила на вылете. Осколками кости спинной мозг повредился. Операцию сделали, но результаты пока не ясны, удрученно сообщил Молотов. А Ворошилов добавил грустно. Парализовало нашего Кобу, так врачи говорят. Нас пока к нему не пускают. Сейчас только Надя с ним в палате находится вместе с доктором и медсестрой. А нам сказали обождать. Я повесил свои пальто и шляпу на рогатую стойку вешалки и хотел уже присесть рядом с Молотовым, но тут из-за двери, ведущей в палату, послышались рыдания, а потом оттуда выскочила Надежда Аллилуева вся в слезах. Снимая с себя в коридоре белый медицинский халат, наброшенный поверх простого черного платья, похожего на траурное, она приговаривала: «Он меня не узнал. Вы представляете, муж меня больше не узнает». После чего женщина расплакалась с новой силой. Ворошилов и Молотов встали со своих мест и принялись ее успокаивать. «Я же, воспользовавшись ситуацией, помог супруге Сталина освободиться от медицинской одежды и, накинув этот же халат себе на плечи, хоть он и был, конечно, мне мал, решительно двинулся в палату. Дежурный врач попытался преградить мне дорогу на пороге палаты. Он хотел, судя по выражению лица, сказать что-то гневное, но осекся, узнав меня. Это оказался знакомый мне Лев Григорьевич Левин, и он просто отошел в сторону, пробормотав: «Только, пожалуйста, недолго. Пациенту требуется полный покой». Сталин, накрытый белой простыней, возлежал на койке в полусидячем положении. Шея его фиксировалась специальным каркасом, а забинтованная голова покоилась не на подушке, а на дугообразном подголовнике. Мне казалось, что поза его крайне неудобная, но врачам, сделавшим пациенту сложные операции, разумеется, было виднее, как лучше располагать простреленную шею и голову с пулей, застрявшей внутри. На стойке висела примитивная инфузионная система, то есть по-простому капельница старинного вида. Она представляла собой большой перевернутый флакон с резиновыми трубками, чередующимися со стеклянными вставками, с регулировочным краником посередине и со здоровенной иглой, воткнутой в вену левой руки. Этот эффективный метод введения лекарств в организм придумали накануне Первой мировой войны иностранцы, но специалисты кремлевской клиники старались применять все самые передовые методы лечения, которые еще долго не будут массовыми в Советском Союзе. Лицо вождя имело землистый оттенок, неподстриженные усы топорщились, глаза ввалились, но были открыты, хотя смотрели только на потолок. Когда я встал рядом с койкой и окликнул Иосифа Виссарионовича по имени-отчеству, поздоровавшись, генсек даже не перевел взгляд в мою сторону. Он был жив, но лежал настолько неподвижно, словно живой труп. Казалось, что он, действительно, находился на пороге смерти, дышал с трудом, как-то неровно и хрипло, а из уголка чуть приоткрытого рта на марлевый тампон стекала слюна. Задача мне, как целителю, представлялась весьма нелегкой. Я сам находился не в лучшей физической форме, потому что устал после непрерывного стресса последних суток и тяжелой дороги. Но, поскольку всю дорогу я морально готовил себя к этому моменту, то все-таки решился попробовать облегчить состояние Сталина. Глубоко вдохнув больничный воздух, пропавший лекарствами, я попытался зачерпнуть вместе с ним всю энергию из окружающего пространства, втянув ее в себя из всех доступных источников. И у меня получилось настолько эффективно, что на секунду даже померк желтоватый электрический свет лампочек Ильича, освещающих палату дополнительно хмурым зимним утром. А люди, окружающие меня, тоже почувствовали нечто необычное. «Это что, землетрясение? Почему меня сейчас покачнуло?» — испугался Молотов, вошедший в палату следом за мной. «Не знаю, но у меня тоже внезапно голова закружилась», — вторил ему Ворошилов, вставший рядом. Дежурный врач Левин и его немолодая медсестра в этот момент как-то странно переглянулись. «Я же продолжал свое дело». Вновь почувствовав в себе достаточную целительскую силу, я взял Сталина за правую руку, погнав биоэнергетическую волну из своего организма в его организм. Глава 28. Ощущение у меня возникло странноватое, словно бы вся та энергия, которую я подкачиваю, не наполняет сосуд с нужной скоростью, а уходит куда-то сквозь прорехи, как будто пытаешься наполнять дырявую бочку. А дырки, конечно, имелись. И еще какие. Каждая из пуль оставила после себя в теле стали на серьезные раневые каналы. Хоть врачи и попытались нейтрализовать пагубное воздействие, сшив ткани во время операций, все равно каждое место попадания до сих пор представляло собой серьезную энергетическую дыру, куда, разумеется, устремилась инфекция. И сейчас моя биоэнергетическая подпитка активизировала в организме генсека естественные защитные барьеры. Со стороны все это выглядело, наверное, очень глупо, словно бы я пытаюсь здороваться с парализованным человеком за руку. Но, по большому счету, мне в тот момент было наплевать на мнение окружающих. Мне нужен был хоть какой-то видимый результат моих действий, и потому я не отступал до тех пор, пока не заметил, что Сталин перевел взгляд и теперь смотрит прямо на меня. Еще через пару секунд взгляд его сделался вполне осмысленным, а в следующий момент генсек начал говорить. Голос его звучал тихо, но разборчиво, и, видя плоды своих усилий, я продолжал энергетическую подкачку с еще большим энтузиазмом. А Сталин говорил вещи совершенно неожиданные, но весьма меня заинтересовавшие. «Поверьте, я не желал устранять вас, товарищ Минжинский. Вы показались мне человеком решительным. Я порадовался, что вы преодолели свою болезнь и закрыли троцкистов в горках. Да и ваши лечебные сеансы моей левой руке помогали. И поначалу, действительно, я собирался вас повысить, введя в политбюро. Но тут вашу тихую ликвидацию в Сибири придумал и предложил мне Роберт Эйхе. Когда мы в центральном аппарате партии решили заменить всю верхушку ЭКПУ после смерти Ягоды, то Москвин из ЦК подсказал кандидатуру Ежова не случайно. Были у нас собраны материалы на ИНА и Коминтерн. Ежов эти материалы готовил. Вот потому через Ежова мы и решили организовать атаку против Трилиссера, дождавшись, когда вы отъедете подальше, чтобы избежать лишнего шума. Давно ходили слухи по поводу незаконной деятельности ИНА, а фактов не было. Вот Ежов эти факты и собрал по крохам. Выяснилось, что Трилиссер в своих международных связях ради получения разведывательной информации использует преступные группы на местах в разных странах. Особенно тесные отношения у ИНА сложились с итальянской Казанострой, но те ничего не делают бесплатно, и он с ними в доле. Вместе с этими бандитами начальник ИНА проворачивает через своих сотрудников схемы контрабанды. Они ввозят и вывозят нелегальные товары, используя дипломатический багаж, который не досматривается, а нелегально ввезенное реализуется через Непманов, чему Ежов нашел доказательства. Вскрылись аферы на десятки миллионов. К тому же, у Трилиссера есть своя личная засекреченная группа бывших террористов, которая, если смотреть по документам, неизвестно чем занимается. Теперь уже понятно, что в этой особой группе собрались тайные исполнители убийств, которых используют троцкисты для мести. Это же один из них стрелял в меня, Блюмкин. Я узнал его в последний момент, там, в коридоре, а еще и натесно завязан с Коминтерном. В той организации тоже нарушений не меньше, а троцкистов еще больше. Потратив силы на разговор, генсек закрыл глаза и затих, похоже, заснул. Удивительно, но мое энергетическое вливание подействовало на этот раз на Сталина весьма неожиданным образом. Не только как лечебная мера, но и вроде сыворотки правды, применяемой специальными службами для того, чтобы разговорить объект. И подобный полезный эффект биоэнергетического воздействия мне, разумеется, следовало запомнить, чтобы применять в дальнейшем. Вот только сразу возникла новая проблема. Молотов, Ворошилов, врач и медсестра все слышали. Ошарашенные, они пока еще переваривали слова генсека молча. Но это, наверняка, ненадолго. Скоро совершенно секретная информация утечет, если не принять меры срочно. И тут я вспомнил о своей способности к гипнозу, которой, кстати, до этого момента никогда не пользовался, но о наличии которой знал, если, конечно, верить моим снам. Тем не менее, навык целительства явно срабатывал в реальности. Так почему же не сработать и гипнозу? Вот только тут уже, наверное, нужен гипноз массовый. Все-таки 4 человека. А вдруг не сработает? Но, сомневаться в своих способностях времени не имелось, потому я решительно обернулся и начал импровизировать, интуитивно поняв, что для концентрации внимания присутствующих нужен какой-то предмет, Я схватил с маленького медицинского столика большой стеклянный шприц с хромированным поршнем и, подняв его над головой, провозгласил: «Посмотрите все внимательно на предмет в моей руке. Он красиво блестит в свете электрических ламп». Молотов, врач и медсестра молча взглянули, куда я хотел, а Ворошилов пробормотал, рискуя испортить весь эксперимент: «Ну, шприц блестящий. И что?» Но, не обращая внимания на наркома Инмара, я продолжал свою импровизацию, делая плавные пассы свободной рукой, и как бы посылая с каждым своим движением на присутствующих усыпляющее поле, я говорил ровно и монотонно: «Начинаю отсчет. 1. И вы внимательно смотрите на шприц. 2. И вы закрываете глаза. 3. И вы засыпаете стоя. 4. И вы забываете откровения Сталина, сказанные Минжинскому. 5. И вы помните, что Сталин назначил Минжинского своим преемником. 6. И вы закрепляете это знание, продолжая спать стоя». Они затихли. Тут я решил проверить, насколько хорошо сработала моя способность к гипнозу. Подойдя к каждому, я потрогал их, но никакой реакции не было. Застыв, словно скульптурные изваяния вокруг койки со спящим генсеком, все четверо, действительно, находились в трансе. Даже Ворошилов. А я вновь поразился своим новым удивительным возможностям. Впрочем, настало время вывести их из этого необычного состояния. Я опасался, что длительный гипнотический сон мог повредить их психике. К тому же, снаружи у двери палаты своей очереди на посещение Сталина дожидался Петерсон, который мог зайти в любой момент. Потому я продолжил: 7. И вы просыпаетесь, забывая о сеансе гипноза. Они зашевелились и уставились на меня. Первым заговорил Молотов: «Только что Иосиф Виссарионович назвал товарища Минжинского своим преемником. Надеюсь, что это слышали все присутствующие». Врач с медсестрой кивнули. Ворошилов тоже. И у меня отлегло от сердца. Теперь я точно убедился в том, что мой гипноз сработал, как надо, а ввернуть фразу про то, что Минжинский назван преемником, труда не составило, хотя, разумеется, это было моей собственной выдумкой. «Эту новость необходимо немедленно довести до всего состава Политбюро», — поддержал Молотова Ворошилов. Тут уже и я инициативу перехватил, сказав: «Не знаю, почему товарищ Сталин выбрал именно меня, но вы это слышали. А потому, раз уж мне надлежит руководить, я хотел бы спросить вас, товарищ Ворошилов, о том, какие меры принимаются для подавления мятежа троцкистов. Вот вы сейчас здесь, а кто же командует войсками?» «Не беспокойтесь, Вячеслав Рудольфович, там Семен Михайлович Буденный командует. Он опытный командир, инспектор кавалерии. Когда Тухачевский, фактически, отказался содействовать, я вызвал Буденного с его инспекторской должности, назначив командующим всех сил, задействованных против мятежников. Троцкистов Буденный не любит. Он привел с собой полк кавалеристов и полчаса назад докладывал мне, что враг надежно блокирован в горках. Сейчас принимаются все меры для окружения». Я перебил: «Неплохо, товарищ Ворошилов. Но, скажите мне, что же вы собираетесь делать с этим двоевластием в вашем ведомстве? У меня есть предложение немедленно отстранить Тухачевского от командования генштабом, а за саботаж и пособничество троцкистам его арестовать. Аресты – это по части вашего ведомства, а у вас там на Лубянке сейчас бардак не меньше творится, чем у нас», – парировал наркомвоенмар. «Ничего, сейчас и там порядок наведем, везде наведем, даже не сомневайтесь», – заверил я Ворошилова. Тут и Молотов вставил свое слово, говоря, как бы, из-за Ворошилова: «Можете рассчитывать на нас, товарищ Минжинский, мы всегда вас поддержим. Мы оба явились свидетелями того, насколько сильно доверяет вам товарищ Сталин, потому и мы доверяем полностью. И мы оба рады, что вы назначены руководителем на то время, пока Коба болеет. Разве не так, Клим?» И наркомвоенмар кивнул, согласившись с Молотовым. Меня немного удивляло то, что Молотов не выразил ни малейшего разочарования тем, что Сталин не назвал преемником его самого, хотя по должности, как секретарь ЦК, он как раз подходил гораздо больше. Впрочем, зная его биографию, я понимал, что этот человек всегда предпочитал оставаться немного в тени, не лез вперед, предпочитая роль некоего серого кардинала, который дает советы самому главному, но никогда не несет бремени главной ответственности. А тут и повод появился в трудный момент спихнуть всю эту главную ответственность на кого-то еще, и почему бы не на Минжинского, в самом деле. Ворошилов же, помимо всех остальных соображений, которые не бросались в глаза, всегда поддакивал Молотову в силу того, что считал его весьма умным человеком, в отличие от себя самого. Ведь Ворошилов прекрасно осознавал все собственные недостатки, потому и избрал для себя сознательно роль ведомого в этом тандеме. И, разумеется, возражать против объявления Минжинского преемником он тоже резонов не видел. Отметив про себя, что двоих людей для формирования своей собственной команды управленцев уже приобрел сходу, я произнес: «Тогда вот что еще. Вам, Вячеслав Михайлович, как секретарю ЦК, я поручаю на всех предприятиях начать беспощадную борьбу с троцкистами, а все троцкистские акции неповиновения властям и забастовки будем разгонять силами милиции. Для этого усилим милиционеров дружинниками из партийного актива. Мне, как можно быстрее, нужны списки не только оппозиционеров, но и верных людей, готовых поддержать власть в беспощадной борьбе с оппозицией. Причем, не на предприятия милиционеры придут, а ночами по квартирам зачинщиков начнут вылавливать. Это я беру на себя. И, самое главное, нам необходимо срочно организовать правительственную комиссию по расследованию покушения на товарища Сталина. Мои следователи уже занимаются расследованием. Прямо сейчас, пока мы тут разговариваем, следствие ведут Глеб Баке и моя секретарша, имеющая опыт руководства подольским ГУПЧК. Но нам необходимо официально утвердить руководящий состав. Предлагаю вам обоим войти в комиссию хотя бы формально. Я уже переговорил с Петерсоном, и он, как комендант Кремля, тоже примет участие в ее работе. А ваш авторитет, как представителей Политбюро, сильно добавит комиссии авторитетность в глазах народа. Молотов и Ворошилов снова закивали, соглашаясь. Иосиф Виссарионович по-прежнему тихонько спал, и наше маленькое совещание на ногах возле его кровати, похоже, никак ему не помешало. Я повернулся к врачу и медсестре, строго спросив у них: «Надеюсь, вы понимаете, что сейчас явились свидетелями совершенно секретных разговоров. Документы о неразглашении уже подписывали, или мне прислать человека, чтобы взял у вас подписку по новой? В этом нет необходимости, товарищ Минжинский. Весь наш медперсонал имеет действующий допуск. В стенах нашей клиники мы много чего уже видели и слышали. У нас же пациенты только определенного уровня. Но все секреты здесь навсегда и остаются. Поверьте, останутся и на этот раз», – заверил меня доктор Лев Левин за себя и за медсестру. Я кивнул ему и вышел из палаты, а Молотов и Ворошилов покинули помещение следом за мной. Глава 29. В коридоре клиники уже дожидался своей очереди проведать Сталина не только комендант Петерсон, а и другие, гораздо более высокопоставленные лица. Я сразу узнал Рыкова, а рядом с ним сидел Бухарин. И я тут же смекнул, что вот этих двоих тоже нужно срочно перетягивать на свою сторону. Рыков, как председатель совнаркома, мог повлиять на слишком многое. И, если он не будет на моей стороне, то может легко саботировать все решения. Да и Бухарин в этой сложившейся ситуации приобретал немалый вес, даже не как председатель Коминтерна, а как главный редактор газеты «Правда». Поскольку в СССР еще нет телевидения, да и радиовещание пока не развито должным образом, центральная пресса имеет немалую власть над общественным сознанием. И стоит мне рассориться с Бухариным, как он такими помоями обольет, что потом не отмоешься. К тому же, следовало сразу выработать единую информационную политику в связи с покушением на Сталина, ведь долго скрывать этот факт не получится. Глядя на Рыкова и Бухарина, я не знал, с чего начать разговор с ними, не решаясь сказать прямо, что с этого момента я замещаю генсека. Но за меня это сделал Молотов, без обиняков заявив, едва все поздоровались друг с другом: «Только что при мне и при Ворошилове товарищ Сталин назначил своим преемником на посту товарища Минжинского. Именно он возглавит всех нас до того момента, как товарищ Сталин выздоровеет». «Хм, это весьма неожиданно», — проговорил Алексей Рыков, окинув меня оценивающим взглядом. Потом добавил: «Впрочем, сейчас такой момент, когда необходимо навести порядок твердой рукой. А вы, товарищ Минжинский, по-моему, на это способны лучше других. Посему я не стану возражать». «А я возражаю, поскольку товарищ Минжинский даже не входит в состав Политбюро», — воскликнул Бухарин. «Это не помеха. Нам ничего не мешает оформить его вступление в наш коллектив единомышленников», — заметил Молотов. Ворошилов, как обычно, кивнул, соглашаясь с ним. Но, к моему удивлению, кивнул не только он, но и Рыков. И я про себя отметил, что Алексей, похоже, тоже выбрал мою сторону. Бухарин же остался в меньшинстве, но я знал, что в меньшинстве он оставаться надолго совсем не любил, имея свойство менять свое мнение в зависимости от обстоятельств. Потому я не слишком волновался на его счет, тем более, не собирался на него давить. Мне просто нужно было перетянуть всех остальных членов Политбюро на свою сторону как можно скорее. И я надеялся, что большинство из них будет за меня. Вот только навалились и другие дела, не менее срочные. Пришлось сказать: «Прошу меня извинить, я должен сначала навести порядок у себя на Лубянке, а потом предлагаю провести в Кремлевском дворце совещание со всеми членами Политбюро. Как вы думаете, товарищ Молотов, смогут ли они собраться для принятия важных решений к 2 часам дня? Думаю, что успеют, если я объявлю сбор прямо сейчас», — кивнул секретарь ЦК. И, посмотрев на часы, он отметил: «Сейчас еще только 10:45. А что же с комиссией по расследованию?» — встрял Петерсон. «Считайте, что ее сформировали уже в составе вас, меня и товарищей Ворошилова и Молотова. Так сформировать комиссию мало. Надо же и расследовать злодеяние», — воскликнул комендант Кремля, которому, разумеется, хотелось побыстрее спихнуть с себя ответственность за произошедшее, потому он так усиленно и настаивал на формировании комиссии со своим участием. Ведь кто же станет члена комиссии по расследованию обвинять, по крайней мере, публично? Я сказал ему: «Не волнуйтесь, товарищ Петерсон, мои люди, которые приехали вместе со мной в Кремль, сразу же начали расследование по моему приказу. И сейчас, прежде чем отправиться на Лубянку, я еще раз переговорю с ними. А вы, пожалуйста, оказывайте им всяческое содействие в мое отсутствие». Он кивнул, а я вышел вместе с Ворошиловым и уже на лестнице проговорил ему тихо на ухо: «А к вам, как к военачальнику, у меня есть секретный разговор, если не возражаете». «Я слушаю вас внимательно», — также тихо проговорил наркомвоенмар. «Сейчас я дам кое-какие указания своим людям, а после хотел бы, чтобы вы срочно сопроводили меня в штаб к Буденному для обсуждения положения и дальнейших действий», — сказал я. «Но, вы же только что публично объявили, что сперва поедете на Лубянку», — удивился Ворошилов. «Будем считать, что это военная хитрость, введение противника в заблуждение», — объяснил я. «А кто, по-вашему, противник? Бухарин, что ли?» — не понял наркомвоенмар. Я объяснил подробнее: «Не обязательно, хотя и не исключено, если предположить, что троцкистский мятеж имеет своих сторонников даже на самом верху вертикали власти, то и не следует пока делать того, что публично объявлено. Война – это искусство обмана, так, кажется, сказал один китайский стратег древности, потому супостатов следует запутывать ложными посылами, иначе личная безопасность может пострадать, как уже случилось с товарищем Сталиным. Вы полагаете, что и на вас могут покушаться?» — спросил Ворошилов, внимательно выслушав меня. «Полагаю», — кивнул я и добавил: «Время сейчас такое неспокойное, сами видите, враги распространились прямо изнутри, идет настоящая война на невидимом фронте, расслабляться нельзя, кто враги, а кто друзья, даже не совсем понятно. Пока порядок не наведем, никто не застрахован от покушений, ни я, ни вы. Так что советую отнестись к происходящему со всей серьезностью и держаться вместе. Нам потребуются войска». Я нагнал страху, и это, похоже, подействовало на него. Во всяком случае, наркомвоенмар сразу втянул голову в плечи и начал озираться по сторонам, не следит ли кто, но на лестнице кремлевского медучреждения, кроме нас, не было ни души. Тогда он сказал то, что я и хотел от него услышать: «Я в вашем распоряжении, товарищ Минжинский». Сверив часы, мы условились, где и во сколько он будет ожидать меня в машине, после чего я заторопился, ведь Глеб и Эльза уже, на самом деле, работали на месте преступления. Моя секретарша, пользуясь знанием родного языка латышских стрелков, охраняющих Кремлевский дворец, допрашивала каждого из них. Глеб же проводил осмотр трупов, сложенных в подвале. Когда я нашел его там, он измерял что-то линейкой на трупе истопника, записывая в блокнот простым карандашом результаты измерения и рисуя какие-то схемы. Криминалистику, похоже, он изучал. Увидев меня, Баки поделился информацией: «Я обнаружил, что Блюмкин не мог нанести такую рану этому человеку. Во-первых, насколько я знаю, он не владел ножом настолько мастерски. Во-вторых, он достаточно высокого роста. И, если бы он бил жертву ниже себя ростом ножом, то удар был бы нанесен сверху или сбоку, но не снизу вверх. Здесь же удар был именно снизу вверх из-за спины, причем, точно в сонную артерию. Вот, посмотри сам, кровь вытекла, и раневый канал отчетливо виден. Значит, у Блюмкина имелся сообщник, который расчищал ему путь к Сталину. И это был человек небольшого роста, сделал я вывод, и добавил, возможно, этот убийца все еще где-то здесь. Эльза тоже обнаружила кое-что интересное. В тот день заместитель коменданта почему-то распорядился отправить половину латышских стрелков, обычно стоящих в караулах по всему Кремлю, на полигон, чтобы упражняться в стрельбе. Учебные стрельбы, разумеется, проводились и до этого достаточно регулярно. Вот только почему-то в этот раз мероприятие совпало со временем покушения. И это вряд ли было простым совпадением. Тот, кто готовил покушение на Сталина, либо знал о том, что охрана будет уполовинена, либо, что тоже нельзя исключать, сам и организовал вывоз половины кремлевской охраны на полигон. А такое, например, мог запросто организовать тот же Рудольф Петерсон. Я когда-то читал его биографию, а потому хорошо помнил, что он выдвинулся в кремлевские коменданты с подачи того самого Льва Троцкого, который продвинул Петерсона наверх, как начальника своего штабного бронепоезда, который, разумеется, выполнял в тот период все команды Льва Давидовича. И, вполне возможно, что именно Петерсон является главным спящим в этом кремлевском покушении, который был разбужен, по некоему сигналу, подготовив путь для проникновения Блюмкина к Сталину. Но эта версия все-таки казалось мне не очень-то правдоподобной по той причине, что, в сущности, Петерсон, как комендант Кремля, легко мог по сигналу от Троцкого любой ночью запросто арестовать большинство членов правительства прямо на их кремлевских квартирах, после чего Троцкий получал возможность въехать в Кремль без всякого сопротивления, как триумфатор. Какой же смысл тогда заморачиваться со сложным планом покушения? Значит, Петерсон прямо во всем этом не участвовал. Хотя, конечно, он мог Троцкому и продолжать симпатизировать, делая какие-нибудь мелкие пакости его противникам, но, не более, открыто действовать в интересах главного оппозиционера СССР Петерсон не решался. Впрочем, меня это не удивляло, поскольку и в той моей прошлой жизни Петерсон так и не предпринял в интересах Троцкого ничего явного, хотя и имел власть произвести переворот внутри Кремля в любой момент, но нет, даже через несколько лет, когда пошли уже серьезные чистки внутри коллектива кремлевской обслуги при распутывании дела клубок, и над самим Петерсоном нависла опасность ареста, он не предпринял ни одной попытки сопротивления. Следовательно, нет оснований считать, что и сейчас он мог внезапно решиться на пособничество троцкистам в деле убийства Сталина. Правда, пока выводы делать было рановато, потому что расследование только начиналось, и началось оно с констатации того факта, что многие улики пропали, ведь никто здесь и не подумал дожидаться следственную бригаду, чтобы фиксировать место преступления. Всех раненых тут же эвакуировали в медицинское учреждение, что, разумеется, было необходимо для оказания им помощи, но, при этом, и все трупы сразу же отнесли в подвал, а кровь и следы замыли. И я собирался устроить разнос тому, кто отдал подобные распоряжения. Я хотел допросить Карла Паукера, но мне уже сообщили, что у него пробита пулей гортань, состояние его плохое, и говорить он совсем не может. Значит, надо искать виноватых среди его помощников или среди помощников Петерсона. Кого там из них в прошлый раз привлекли по делу клубок? Какого-то Синелюбова, кажется. Вот с него и надо начинать. Расследование покушения на генсека обещало много интересного. Вот только сейчас мне некогда было всем этим заниматься. Поэтому я выдал ценные указания Глебу и Эльзе, которая тоже взялась за дело с энтузиазмом. Несмотря на усталость после дальней дороги, моя секретарша проявляла рвение узнать все подробности, словно мисс Марпл Агаты Кристи. Я же, не поехав на Лубянку, тем не менее, позвонил из Кремля по правительственной линии связи прямиком Ежову, для начала сообщив ему, что срочно отозван из командировки в Сибирь обратно в Москву и назначен временно исполнять обязанности товарища Сталина. Ежов уже, конечно, узнал про покушение на генсека, но, после моих слов, что я теперь, получается, самый главный по партийной линии, он засуетился, оправдываясь. Глава 30. Сначала Ежов говорил о том, что сразу же начать расследование покушения какое-то время не представлялось возможным по причине полной блокады Кремля латышскими стрелками кремлевского коменданта. Потом он взахлеб рассказал, какой трелиссер, оказывается, предатель, контрабандист и расхититель социалистической собственности, и о том, Какая бестолочь, Баки! И что он, Ежов, выведя преступника Трелиссера на чистую воду, хотел его немедленно арестовать, да только тот испарился в неизвестном направлении. И где этот враг скрывается, остается до сих пор неразгаданной тайной. Бакия же пришлось отстранить от руководства АКПУ, чтобы он не наделал каких-нибудь глупостей, поскольку, как сказал Ежов, у него же в голове одна шамбала. На что я не стал пока Ежова не ругать, не хвалить за самоуправство, зная, насколько он потенциально опасен, а спокойно напомнил ему, что в приказе по АКПУ за моей подписью, составленном перед командировкой, четко сказано, что исполняющий обязанности назначается председателем на время собственного отсутствия. Следовательно, полномочия главного начальника АКПУ теперь снова возвращаются ко мне. Кто и как исполнял обязанности председателя АКПУ в мое отсутствие, мы потом разберем на коллеги. А сейчас я приказывал Ежову немедленно прислать в Кремль лучших следователей с Лубянки для тщательнейшего расследования покушения на Сталина. По поводу мятежа троцкистов в Горках я тоже прошелся, сурово задав вопрос, почему допустили, на что ответа у Ежова не имелось, а лишь какое-то невнятное мычание в трубку с попыткой перевода стрелок на Баке. И я, сочтя это осознанием со стороны Ежова собственной некомпетенции, напомнил, что опыта в нашем деле у него маловато, потому необходимо, чтобы он согласовывал любое решение со мной прежде, чем что-то реально делать. А закончил телефонный разговор я тем, что пригласил его на совещание в Кремлевский дворец к 2 часам дня с отчетом по текущей ситуации. Выйдя к машине Ворошилова в точности к оговоренному времени, я спокойно уселся на заднее сиденье. Имелась у меня почему-то уверенность, что этот человек не подведет, и потому никакой опасности для себя я с ним не чувствовал. Напротив, ощущал от наркомвоенмара некую доброжелательность по отношению к себе. Возможно, он собирался мне помогать совершенно искренне, как он всегда старался помогать самому Сталину, поддерживая его решения и политическую линию. Помнится, Ворошилов благополучно пережил на высших должностях не только правление Иосифа Виссарионовича, но и правление Никиты Сергеевича, закончив карьеру только при Леониде Ильиче, да и то уже по возрасту. Впрочем, он не был полностью безвольным соглашателем. Хрущеву он даже пытался открыто противодействовать. В 1957 году Ворошилов присоединился к критике этого генсека со стороны антипартийной группы сталинистов, пытавшейся организовать смещение партийного вождя с должности. В группу противников Хрущева вместе с Ворошиловым входили Молотов, Каганович и Маленков. Но, даже после этого Ворошилова не исключили из партии, как других, а только сняли с ответственного поста председателя Президиума Верховного Совета СССР, который он занимал с 1954 года. Но потом, уже при Брежневе в 1966 году Ворошилова вернули в состав ЦК КПСС. Так что Клим точно не был для меня угрозой, а вот союзником вполне мог бы стать. Помощник наркомвоенмара, захлопнув за мной заднюю дверцу автомобиля, уселся на переднее сиденье рядом с шофером, и мы поехали за город в ставку Буденного. А я по дороге пытался вытянуть из Ворошилова сведения о текущем раскладе в военных кругах. Я уже знал, что генштаб во главе с Тухачевским саботировал подавление троцкистского мятежа, а Академия имени Фрунзе этому мятежу прямо поспособствовала. Потому мне хотелось услышать о том, какие меры приняты к этому моменту. Я понимал, что в сложившейся непростой ситуации мне понадобится военная сила. Одни чекисты с наведением порядка уже не справятся, раз троцкисты рискнули поднять мятеж в открытую. Оппозиционеры пошли ва-банк, ведь Троцкий поднял ставку в своей борьбе за власть до предела, поставив на кон уже не только свое политическое будущее, но и собственную жизнь. И он, разумеется, не мог не понимать этого. Следовательно, троцкисты теперь пойдут до конца. Потерпев поражение при попытке взять власть на 10-ю годовщину революции, теперь они намеревались взять реванш, и силы они могли выставить немаленькие. Если промедлить еще немного в бездействии, то Тухачевский может переметнуться на их сторону уже в вооруженном противостоянии, а за ним стоит большая вооруженная сила. Все это означало, что надлежит действовать на опережение. Пока мы ехали, я попытался донести это свое видение ситуации до Ворошилова. Он поначалу все кивал головой, соглашаясь с моими соображениями, но ни о каких принятых мерах так и не рассказал. Как я понял, кроме того, что он послал Буденного против мятежников, наркомвоенмар не сделал больше ничего существенного для подавления мятежа к этому моменту. Он даже не издал приказ о снятии Тухачевского с должности, хотя вполне мог это сделать. И тогда я прямо упрекнул Ворошилова, что решительные меры против мятежников им пока, как я понимаю, не принимаются. На что он сказал мне: «Вы думаете, Вячеслав Рудольфович, я не понимаю того, что события завертелись на грани новой гражданской войны?» «Понимаю. Вот только у Тухачевского в руках немалые козыри. Его сторонники находятся на ключевых военных постах. Август Корк командует Ленинградским военным округом, а Украинским военным округом командует Иона Якир. Они оба его друзья. Правда, Московским военным округом руководит сейчас брат Куйбышева Николай, и это немного облегчает наше положение. Но, вы поймите, чтобы сместить сейчас Тухачевского, надо обладать авторитетом товарища Сталина. Потому что за Тухачевским стоит весь кадровый состав армии, а у меня такого авторитета нет. Я знаю, что многие командиры поддержат его, а не меня, дойди дело до противостояния. И мне не хотелось бы, чтобы кровопролитие, которое началось в горках, разрослось на всю страну. Поэтому я пытаюсь пока, что называется, обойтись малой кровью. А на Тухачевского лучше воздействовать не явно, а по партийной линии, или же по вашей, секретной. Иными словами, вы, Климент Ефремович, не желаете брать на себя слишком большую ответственность, если я правильно понял. Но, если, например, Политбюро примет соответствующее постановление, то вы не будете против снятия Тухачевского? Так надо понимать, он снова кивнул. И я понял, что, не собираясь лично нести ответственность, Ворошилов охотно соглашался участвовать в ответственности коллективной. Когда мы приехали в большой сельский деревянный дом, в котором Буденный разместил свой штаб, расположившийся в паре километров от границы лесопарка усадьбы Горок, вокруг нас находилось целое стадо расседланных коней, а их вооруженные седаки грелись возле костров. В морозном воздухе пахло, соответственно, конским потом, навозом и дымом. Как только наркомвоенмар вышел из автомобиля, командиры узнавали его сразу, отдавая ему честь по-военному, как положено. Меня же здесь никто не узнавал. Похоже, армейским кавалеристам не часто приходилось общаться с чекистами. В штабе царила суета. Вбегали и выбегали какие-то люди в военных шинелях. Вестовые, курьеры, связисты, снабженцы и прочие военнослужащие, обеспечивающие непрерывность штабной деятельности. Сам же Буденный встретил нас возле стола с разложенной на нем картой местности, возле которой стояли еще несколько командиров в шинелях с красными нашивками-хлястиками на груди и с большими красными звездами на рукавах. Когда мы вошли, Семен Михайлович крутил свои большие усы пальцами левой руки, а правой тыкал в карту, словно бы что-то доказывая. Все указывало на то, что Буденный рад был снова покомандовать кавалеристами на поле боя, ведь его знаменитую первую конную армию, с которой он и прославился, как один из выдающихся красных командиров гражданской войны, давно уже расформировали. Читал я в прошлой жизни, что не смог, якобы, обладатель георгиевских орденов за храбрость в конных атаках Первой мировой совладать с расшатанной дисциплиной своих рабоче-крестьянских бойцов. Повальное пьянство, грабежи населения, насилие над женщинами, весь этот произвол имел место со стороны всадников Первой конной. Да и собственная жена командарма застрелилась при всех из-за измены мужа, а его поход на Польшу оказался крайне неудачным. Но, возможно, все это не имело никакого отношения к полководческому таланту Буденного, как бы там ни было, а Семен Михайлович прожил в моей прошлой реальности долгую и славную жизнь, став в 1935 году одним из пяти первых советских маршалов, участвуя в Великой Отечественной, возрождая коневодство, пережив очень многих соратников и умерев в 90 лет. Символами в СССР стали его буденновцы и буденовки. А песня «Веди, Буденный, нас смелее в бой» долгое время гремела из радиоприемников по всему Советскому Союзу. Так что видеть этого легендарного человека на своей стороне я уже считал удачей. А в том, что Буденный настроен по отношению к троцкистам достаточно агрессивно, я не сомневался. Ведь я знал, например, про его ссору с писателем Бабелем. Это же был знаменитейший литературный скандал 20-го года. Бабель служил в Первой конной, написав о ней книгу «Конармия», которая Буденному настолько не понравилась, что командарм публично объявил Бабеля дегенератом литературы, а его художественное произведение назвал «Бабьими сплетнями». Но, дело даже не в том. Главное, что за спиной у Бабеля стояли те самые троцкисты. Буденный хорошо знал, что главный редактор Воронский, который напечатал книгу Бабеля, был человеком Льва Троцкого, и критика, озвученная Будённым, была сразу же замечена Сталиным, который и постарался использовать этот скандал в своих целях, уже тогда желая ослабить влияние Троцкого на умы людей, возвеличивая через партийную прессу и партийных писателей не Троцкого, а Будённого, как истинного героя гражданской войны. А Семену Михайловичу внимание со стороны вождя, разумеется, было приятно. И с тех пор он уже прочно занял непримиримую позицию против троцкистов. Теперь же знаменитому красному кавалеристу предстояло столкнуться с троцкистами в прямом вооруженном противостоянии. И, судя по всему, это обстоятельство нисколько не пугало его, а наоборот, раззадоривало. Ибо румянец играл на его щеках, а говорил он пламенно. Так что, товарищи, я предлагаю решительно ударить кавалерии одновременно с двух сторон вдоль реки, чтобы взять в клещи и изрубить всех этих проклятых мятежников, прихвостней Троцкого, к чертовой матери. Глава 31. Увидев нас, Будённый сказал, прервав совещание комсостава: «На этом пока все, товарищи, выполняйте. Мне нужно переговорить с наркомвоенмэром, раз уж он сам к нам пожаловал». Мое же появление в компании Ворошилова пока было Будённым проигнорировано. Пока красные командиры покидали помещение, я остановился и внимательно разглядывал знаменитого кавалериста, зная, что он отличался отменной физической формой. Уже заодно это многие военные его уважали и побаивались. В войсках он считался отличным наездником и силачом, который мог, стоя вверх ногами, на руках подняться по лестнице. Поскольку он начинал службу задолго до революции, приняв участие еще в русско-японской войне, честно дослужившись до старшего унтер-офицера и получив георгиевские кресты за храбрость, его признавали своим даже многие военспецы из бывших служак царской армии, и кавалеристом его считали отменным. Ходила даже легенда, что свою службу в кавалерии Будённый начинал с укрощения своенравного жеребца по кличке Ангел, которого никто до него не мог укротить. Еще говорили, что Будённый был представлен до революции самому царю, когда служил при офицерской кавалерийской школе в Санкт-Петербурге. Красные же конники любили Будённого еще за то, что он закрывал глаза на все те погромы и бесчинства, которые описывал Бабель. А кое-что из этого все-таки имело место на самом деле. Так что необходимый авторитет у Будённого в войсках имелся со всех точек зрения. Вот только за бездарный поход в Польшу его поругивали. Но, кто же лишен недостатков, если даже на солнце есть пятна? На Троцкого Будённый был обижен с гражданской войны, считая его амбициозным выскочкой, мало понимающим в военном деле. И обиделся Семён Михайлович на Льва Давидовича еще больше с тех пор, как тот поспособствовал расформированию его первой конной, в которую Будённый собрал 50 тысяч всадников. Конармия являлась его любимым детищем. Потому, перестав быть командармом после 1923 года, почти легендарным, про которого слагали песни, Семён Михайлович пребывал в неважном расположении духа, затаив обиду на Троцкого. А на Тухачевского он злился из-за того, что тот не собирался восстанавливать кавалерию, а наоборот, пытался расформировать оставшиеся кавалерийские части, потому что грезил о массовых механизированных войсках на танках и броневиках. Будённый же считал подобное желание списать кавалерию в утиль недопустимым. Поэтому нынешняя ситуация с мятежом троцкистов являлась для бывшего командарма хорошим поводом поквитаться со своими обидчиками. Конечно, будучи с детства увлеченным всем тем, что связано с лошадьми, Будённый на посту инспектора кавалерии старался возрождать конные заводы, несмотря на всю послевоенную разруху. Ведь у него даже была мечта в годы дореволюционной службы построить свой конный завод на собственные средства. Теперь же эта мечта Будённого воплотилась в реальность за государственный счет. К счастью, Тухачевский еще не успел дотянуться везде, чтобы расформировать все кавалерийские части. Красные кавалеристы все еще несли службу в Донских степях, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. И это помогало Будённому сохранять школу выездки всадников и методику обучения боевых коней. Несмотря на бурное развитие техники, Семён Михайлович упорно продолжал считать, что кавалерия лучше всего подходит для прорыва фронта по пересеченной местности, что боевые кони пройдут там, где никакая техника не проедет. И, как я знал, он в чем-то был прав, поскольку во время Великой Отечественной кавалеристы, например, тот же Даватер, прорывали фронт, успешно совершая рейды по тылам противника. Да и немецкую пехоту от танков советские всадники отсекали весьма успешно. Были среди них герои, которые догоняли танки на лошадях, накидывая бурки на смотровые щели, а потом закидывая ослепшую вражескую бронетехнику гранатами. Так что кавалерию списывать в утиль время еще не пришло. К моему удивлению, Семен Буденный и Климент Ворошилов не просто поздоровались, а обнялись. Впрочем, я вспомнил, что они достаточно давно друг друга знали. Еще со времен Первой конной они воевали вместе на Южном фронте. Ворошилов тогда находился в армейском реввоенсовете при Буденном, помогая формировать кавалерийские части из казаков, рабочих и крестьян, хорошо умеющих ездить верхом. Оба они предпочитали кавалерию всем остальным вооруженным силам. Вроде бы, Буденный ревностно, с завистью, относился к тому, что Ворошилова, а не его самого, назначили наркомвоенмаром, а его, наоборот, понизили из командармов до инспекторской должности. Но здесь я никакой зависти не заметил, поскольку оба выглядели довольными встречей, словно старые друзья. Я же почувствовал себя среди них лишним, не зная, как начать разговор. Но Ворошилов сам представил меня, проговорив: «Вот, привез к тебе самого товарища Минжинского. Он теперь командует всем по партийной линии, пока Коба болеет. Этот польский очкарик, что ли, вместо Сталина назначен? Никогда не подумал бы», — удивился Буденный, который, конечно, очень не любил поляков после своего неудачного похода на Польшу, потому и говорил обо мне несколько презрительно. Разумеется, внутри никаким поляком я не был, но снаружи выглядел для всех именно поляком в иностранном пальто и в шляпе, да еще и с круглыми стеклами очков на носу. И тут я внезапно решил, как удивить Буденного еще больше. Погнав в свою правую руку биоэнергетическую волну, я просто подошел и пожал ему руку. Рукопожатие Семена Михайловича было богатырским, словно бы мою руку сдавили стальные тиски. Но я стерпел. В свою очередь, вогнав в ладонь знаменитого кавалериста заряд тепла, одновременно я заглянул ему прямо в глаза и послал гипнотическую мысль: «Всегда подчиняйся мне, и снова получишь не только конную армию, а и всю кавалерию страны в свое распоряжение». Он отдернул руку, словно ошпаренный, отведя глаза и пробормотав: «Да у вас просто раскаленное рукопожатие, товарищ Минжинский». Я улыбнулся и задал вопросы: «Вот сейчас, когда мы вошли, с вашей стороны как-то уж слишком опрометчиво прозвучало предложение атаковать горки с двух сторон кавалерии, а если там у мятежников установлены пулеметы? Ведь у курсантов Академии Фрунзе, которые перешли на сторону троцкистов, они могут иметься. Надеюсь, Семен Михайлович, что вы уже провели предварительную разведку. Так мы с командирами как раз и обсуждали план разведки боем, когда вы вошли», — парировал Буденный. «Да, а вы так эмоционально рассказывали, словно генеральное сражение обсуждаете», — заметил я, и тут же попросил, скорее даже приказал: «Доложите-ка мне кратко о текущей ситуации вокруг горок». Буденный подчинился, изложив положение дел. Следовательно, он все-таки признал меня главным. Выслушав его, я понял, что принятые меры были направлены пока больше на то, чтобы не допустить прорыва мятежников к северу, в сторону столицы. Фактически, кавалеристы уже взяли горки в полукольцо, выставив посты и разъезды на всех угрожающих направлениях. Но вот подходы с южной стороны пока бойцы Буденного не перекрыли, и оттуда вполне могли просачиваться к вооруженной оппозиции подкрепления и обозы снабжения. «Вот эти дороги на юг тоже надо отрезать», — показал я пальцем на карте, на что Буденный ухмыльнулся в свои большие усы. «А вы не лишены полководческого дара, товарищ Минжинский. Вот только сил у нас маловато, чтобы надежно перекрыть такое большое пространство. Тут уже дивизия нужна, а не полк. Полка маловато будет. Тем более, что вот те две дороги в южном направлении как раз у мятежников защищены пулеметами. Это уже проверено. Мои всадники пытались рано утром туда сунуться, но пока остереглись, потеряв нескольких товарищей. Так подавите пулеметы огнем», — высказался Ворошилов, стоящий рядом и тоже разглядывающий карту с интересом. «У нас, в отличие от них, пулеметов маловато. Всего 4 Максима и 3 Льюиса, а у них штук 10, а то и больше только возле этих двух дорог выставлено. Они эти пути хорошо прикрывают. Вот пришли мне, Клим, побольше пулеметов, да еще и пушек дай. Тогда я атакую там, перережу им снабжение наглухо. Мышь не проскочит. А пока только здесь попробую ударить, вдоль речки. Да и то разведка боем получится, не больше. Далеко заходить я своим всадникам запретил, а то и там могут на пулеметы напороться», — сообщил Буденный. «Ничего, подожди немного, Сема. Сейчас Коля Куйбышев весь московский военный округ поднимет, да и придет сюда с войсками на помощь к тебе. А пока, главное, не давай троцкистам к Москве прорваться. Продержись до подхода подкреплений», — сказал нарком-военмар. «Постараюсь», — кивнул Буденный. «И тут я взглянул на часы, вспомнив кое-что. Попробую и я прислать вам в помощь части дивизии имени Дзержинского. По моему распоряжению скоро на ближайшую железнодорожную станцию подойдет бронепоезд с артиллерией. Он сможет поддержать вас огнем и пехотинцами». Услышав про бронепоезд, Буденный впервые взглянул на меня с интересом, проговорив: «А у вас, товарищ Минжинский, как я понимаю, есть свое собственное понимание ситуации, раз вы о бронепоезде заранее позаботились. Так расскажите нам с Климом, а то слухи разные нехорошие доходят, что после покушения на Сталина троцкисты мятеж не только в Горках подняли, но и по всей стране, и что на пороге у нас новая гражданская война, потому что генштаб и лично Тухачевский потворствуют мятежникам. И меня очень интересует, как вы собираетесь со всем этим разбираться». И я сказал: «Наш Советский Союз создан в огне революции. Мы строим новое общество созидания, но многим это не нравится, ведь окружающий мир привык жить по-старому, а наше непривычное общественное устройство вызывает агрессию, и потому все мы вынуждены жить в постоянной борьбе с врагами, как с внешними, так и с внутренними. Поэтому ликвидировать хотя бы одну из этих угроз просто необходимо для нашего выживания. Внешнюю угрозу мы пока устранить не можем, поскольку против нас весь капиталистический мир, значит, нужно для начала побороть угрозу внутреннюю. И надо это делать прямо сейчас, не откладывая, пока внешние враги не воспользовались в полной мере той самой разобщенностью, которая подтачивает наше общество изнутри. Если же дать внешним врагам время, то они найдут способы помочь нашим врагам внутренним. Будьте уверены, что враги используют все возможности, чтобы сокрушить СССР, ведь они об этом только и мечтают, и мы с вами обязаны сделать все, зависящее от нас, чтобы планы врагов не осуществились. Потому я предлагаю прямо сейчас действовать жестко и даже жестоко». Глава 32. Когда я вернулся в Кремль, Эльза и Глеб, к которым на помощь по моему приказу Ежов все-таки отправил следователей с Лубянки, продолжали дотошно выяснять все детали покушения, опрашивая не только латышских стрелков, но и весь обслуживающий персонал. Выяснилась весьма интересная картина. Дворники, уборщицы и истопники порассказали много различных подробностей, как про членов правительства, так и друг про друга. Оказалось, что троцкистам симпатизировали многие, и круг подозреваемых в подготовке покушения на Сталина мог быть достаточно обширным. Теперь задача следствия состояла в том, чтобы этот круг сузить, определив реальных участников и пособников преступления, совершенного внутри Кремля. Убедившись, что работа по расследованию успешно продвигается, я отозвал Эльзу, поскольку секретарше надлежало подготовить все необходимое к предстоящему заседанию Политбюро, назначенному на 2 часа дня, а кому-то другому я подобное доверить не мог. Конечно, мероприятие предполагалось проводить не в кабинете Сталина, который я еще утром приказал опечатать, а в отдельной совещательной комнате, где подобные заседания обычно и проводились. Эльза выглядела очень уставшей, ведь она точно так же не отдохнула после трудного ночного перелета из Казани, как и я сам. Но глаза у нее светились задорными зелеными огоньками. Женщина была очень довольна и горда тем, что ее любимый начальник, то есть я, получил назначение временно исполнять обязанности самого Сталина. Секретарша и не скрывала своей радости, говоря мне с улыбкой: «Вот теперь-то вы, Вячеслав Рудольфович, наведете настоящий порядок в стране, а я вам помогу. Обязательно надо принять закон против всех кремлевских жен, чтобы не смели эти сучки использовать служебный транспорт мужей в своих целях, а носили бы, например, только строгие платья и косынки на головах, как утвержденную униформу, одинаковую для всех женщин подобного статуса». В Эльзе, разумеется, говорила обыкновенная женская зависть, но что-то в этом, возможно, было и здравое. Во всяком случае, подобные меры пригасили бы распространение зависти к женам высших партийцев в народе, ведь вызывающее поведение некоторых подобных женщин, возомнивших себя новой советской аристократией, только подпитывало народное недовольство. Времени до заседания оставалось все меньше. К тому же, участники Политбюро постепенно начинали собираться, приходя пораньше. Когда мы с Ворошиловым возвратились в Кремль, Молотов уже находился на месте, и он сразу же поинтересовался: «Ну, что там у Буденного?» Из чего я сделал вывод о том, что Ворошилов успел поставить секретаря ЦК в известность о нашей поездке. Пока мятежников он сдерживает. Да еще и бронепоезд товарищ Минжинский прислал ему на подмогу, ответил наркомвоенмор. И что, как обстановка? Стреляют там, или еще до этого не дошло? Опять спросил Молотов. При нас не стреляли, но, когда уже мы отъехали немного, то сзади как раз перестрелка началась. А еще Буденный рассказывал об утренней стычке, в которой погибли несколько всадников, напоровшись на пулеметы троцкистов, сообщил Ворошилов. Значит, они все-таки переступили черту, раз из пулеметов стреляют по красным кавалеристам. Это очень тревожный признак, констатировал Молотов. Остальные члены Политбюро тоже собрались значительно раньше назначенного времени. Уже без четверти два они заняли свои места в зале для совещаний. Всем им не терпелось узнать последние новости о состоянии Сталина и о положении с мятежом. Но ситуация оставалась пока в прежней поре. Как мне докладывали, Сталин по-прежнему спал у себя в палате, пребывая в том же состоянии между жизнью и смертью, в котором и находился после операции. Хотя врачи и факт, что главный пациент страны заснул, все-таки немного обнадеживал, поскольку они считали, что во сне организм восстанавливается быстрее. А по поводу мятежа перед самым совещанием мне доложили, что разведка боем с двух сторон вдоль реки показала наличие пулеметов у мятежников и на этих направлениях, отчего кавалеристы Буденного пока отступили, чтобы избежать лишних потерь. А мой бронепоезд, прибыв на ближайшую станцию, открыл огонь из орудий по расположению мятежников. И обстрел горок с окрестностями с тех пор не прекращался. Не всем членам Политбюро докладывали о ситуации настолько подробно и быстро, как мне. Но, я знал, что у каждого из этих товарищей имелись собственные осведомители и в ОКПУ, и в армии. Все они тоже находились в той или иной степени в курсе событий. Потому на лицах у присутствующих читалась серьезная озабоченность. И, в то же время, я улавливал некоторую растерянность. Многие из присутствующих до сих пор не могли понять, почему же Сталин назначил своим преемником не кого-нибудь из них, а именно Минжинского. И теперь они разглядывали меня так, словно бы видели впервые, а над длинным столом для заседаний повисло тяжелое молчание. И только один Рыков нарушил эту тревожную тишину, задав мне вопрос: «А есть ли у вас, товарищ Минжинский, какая-нибудь политическая программа?» И они все уставились на меня, ожидая, что я скажу. Потому мне ничего не оставалось, как выступить с небольшой импровизированной программной речью. «Товарищи, я считаю, что мы должны создать в Советском Союзе такое общество, которое будет полностью нацелено не на пустую говорильню, не на лозунги, какими бы красивыми они ни были, а на настоящее созидание и служение своей стране и своему народу. Я считаю, что мы должны соблюдать принципы справедливости, целесообразности и разумной достаточности во всем. И начать следует с самого высшего звена. Даже в быту каждый из советских и партийных руководителей обязан соблюдать эти принципы сам, ежедневно следовать им в своей семье и прививать их своим детям. Нам, коммунистам, чуждо чрезмерное потребление, но надо помнить о том, что революция делалась для того, чтобы народ стал жить лучше, а не хуже. И потому улучшение жизни народа я считаю важнейшим приоритетом для партии и советской власти. Наши люди не должны быть рабами, зависимыми от хозяев жизни. А хозяином своей жизни должен сделаться со временем каждый советский человек. Только если наши люди станут грамотными и будут обустроены в бытовом плане, то у них появятся новые возможности для созидания и для творчества. Согласитесь, что из человека, не умеющего ни читать, ни считать, пример для других не получится. Только тогда наш советский человек и сможет стать для остального мира учителем и примером, когда сам будет грамотен, культурен, накормлен и обустроен. Ведь нищие и бесправные люди могут служить лишь плохими примерами, но не образцами для подражания. А потому нам надлежит уже сейчас, на этом этапе построения социалистического уклада, строить общество минимального, но достатка, а не нищеты. Нам необходимо повсеместно развивать наше бесплатное образование, здравоохранение и обеспечение семей бесплатным жильем. А рабочий график я предлагаю внедрить трехсменный по 8 часов. Да, товарищи, заводов у нас пока немного, но мы же можем установить повсеместно нормой трехсменный график на всех предприятиях без исключения. Тогда даже имеющиеся на данный момент производственные мощности будут давать стране тройную пользу. Чем вам не индустриализация в кратчайшие сроки? А коллективизацию, я считаю, надо начать не с того, чтобы насильно загонять крестьян в колхозы, а чтобы сделать это объединение в колхозы для крестьян выгодным. Потому я предлагаю наладить выпуск тракторов в три смены, создавая в селах машинно-тракторные станции, к которым и потянутся крестьяне сами, поскольку вспахивать землю тракторами будет гораздо выгоднее и эффективнее, чем лошадьми. Параллельно, конечно, будем массово обучать специалистов. Причем, не только в городах на рабочие и инженерные специальности, но и на селе, где станем готовить трактористов, зоотехников, ветеринаров, агрономов и других полезных специалистов. Наша деревня должна стать не менее грамотной и привлекательной для жизни, чем город. Да и вообще, нам понадобятся грамотные кадры, наши советские специалисты, пусть даже и обученные без отрыва от производства. Поэтому расширить систему образования, сделав его обязательным для каждого работника, чтобы он мог постоянно совершенствоваться в своей области, чтобы все время на протяжении своей трудовой деятельности имел возможность повышать квалификацию, обучаясь новым передовым методам работы по своей специальности. И это касается не только специалистов гражданских, но и специалистов военных, а также всех уровней специалистов управления, чтобы, например, любой партиец не только умел молоть языком, но и показывать личным примером мог, как надо работать и справляться с теми или иными трудностями. Тогда, при наличии достаточного количества специалистов, и сельское хозяйство поднимем. И на селе мы обязаны развивать не только электрификацию, а и строительство хороших дорог, которые свяжут крестьян с центрами переработки их урожая. И уже отталкиваясь от всего этого фундамента минимального достатка людей, общественной справедливости и всеобщей грамотности, мы сможем добиться того, чтобы наша уникальная советская страна обогнала другие страны не только в лозунгах, а на самом деле, став примером не только удачного социального эксперимента, но и просто хорошей жизни для обычных людей, которые во всем мире смотрят на нас, замечая не только все наши достижения, но и все наши недостатки. С другой стороны, товарищи, наши завоевания социализма мы должны суметь сберечь, ведь мы хорошо знаем, что в капиталистических государствах, которые окружают нас, слабых всегда бьют те, кто сильнее. Так не позволим же дать себя в обиду. А для этого понадобится нам самим сделаться настолько могучими, чтобы ни у одного соседнего государства никогда даже мысли не возникло бы напасть на нас. Пусть они нас боятся. Ведь тот, кто сильнее, по их же законам капиталистической конкуренции, тот и прав.